Далее ему говорят: «Я приступаю к Генеральной конфедерации». Он отвечает: «Нет, я не приступаю». Ему говорят: «Конфедерация нам это приказывает». «Ах, Господи!» — восклицает гетман. «Ну, хорошо, я приступаю», и так далее. Под страхом конфедерации Сейм спокойно кончил все дела к полному удовольствию трех союзных дворов. В апреле 1776 года Сольмс передал Панину взгляд принца Генриха на улажение дела о прусских границах с Польшей. В бумаге говорилось: король желает дать всевозможные доказательства своей дружбы к ее императорскому величеству, и так как она желает прекращения споров о границах, то он решился в этом случае оказать существенные знаки своей искренности и желания угодить императрице. Он предупредил бы уже все ее желания на этот счет, если б не должен был держаться в некоторого рода равновесии с венским двором, к чему обязывает его положение и государственный интерес. Кроме того, он убежден, что упреки, сделанные венским двором полякам, заключают в себе хитрость. У венского двора в Польше вся французская партия, да еще старая саксонская партия, тогда как у короля одна только поддержка в Польше, поддержка, которую дает ему императрица. Австрийцы уступают 50 квадратных миль. На этом основании и король хотел бы уступить от 30 до 40 квадратных миль. От 3 июля Фридрих писал Сольмсу, что дворы венский и версальский стараются отклонить Россию от его интересов и возбудить против нее Порту. «Так как ясно, — писал Фридрих, — что эти дворы желают всего сильнее делать нам неприятности, то из этого истекает новое побуждение для меня и для России держаться постоянно в тесной связи и все более и более скрепляться уже существующим союзом, чтобы сделать его нерасторжимым». 6 августа Фридрих писал: «Я теперь более чем когда-либо имею право надеяться, что могу уладиться с поляками насчет моих границ. Я делаю им значительные пожертвования, но не перестану повторять, что делаю это исключительно из уважения к русской императрице, и ничто другое не могло бы меня к этому побудить». Но при этом случае я не скрою, что сильно желал бы, чтоб императрица в вознаграждение продлила до 1790 года наш союзный оборонительный договор, который оканчивается в 1780 году. Ввиду моих преклонных лет я не могу рассчитывать на продолжительность моей карьеры, и было бы, конечно, для меня величайшим утешением и самым богатым наследством для моего племянника продолжение Русского Союза до 1790 года. В самом начале года князь Борятинский писал Панину: «Здесь почти все как в публике, так и в дипломатическом корпусе. Все предполагают, что спокойствие Европы неминуемо где-нибудь будет нарушено, судя по настоящим союзам и поделаемым разными государствами приготовлениям. Газетные слухи о вооружении нашего флота и об отправлении матросов к Архангельску обращают внимание всех и толкуют, что разрыв начнется в наших краях. По поводу поездки принца Генриха в Россию говорят, что, быть может, прусский король, видя неукротимое волнение и замешательство в Польше и ненависть народную к королю Станиславу Августу, имеет в виду наследство польской короны для какого-нибудь принца своего дома, и для обеспечения успеха принцу Генриху поручено склонить к тому ее императорское величество». Толки эти возникли вследствие известия, что принц Брауншвейгский учится польскому языку. Понятно, что известия о морских вооружениях России всего более должны были тревожить Швецию. В Стокгольме уверяли, что весною непременно Россия объявит войну Швеции, для чего строится великое число галер и военных кораблей. Симолин с своей стороны внушал, что русский двор желает одного – сохранения спокойствия на севере и доброго соседства с Швецией, что из построения галер и военных кораблей ничего заключить нельзя, ибо известно, что старый русский галерный флот истреблен пожаром несколько лет тому назад, а корабли, возвратившиеся после 6 кампаний из Архангельска, никуда не годятся, и надобно заменить их новыми». В самом начале года Симолин доносил своему двору, что идут большие толки о путешествии короля в Петербург. Граф Борг, шведский посланник в Вене, сильно настаивает на это, утверждая, что это путешествие положит конец холодности и подозрительности, существующим между двумя дворами, что императрица не откажет королю в согласии на новую конституцию, если король лично будет ее просить об этом. Французский посланник отговаривает от путешествия. По поводу этих известий Панин писал Симолину: «Если от вас будут выведывать относительно того, как наш двор смотрит на это путешествие, то говорите, что вами получены частные, но верные известия о намерении императрицы провести почти все будущее лето в разных путешествиях, которые удалят ее от Петербурга. Вы видите, что дело идет об избежании, возможно, приличным образом всех внушений со стороны короля относительно этого путешествия».